Глава 20. Путевые заметки. «Долго еще ехать? Где-то с полчаса. Как там пассажир?» В салоне было темно и в меру прохладно, и достаточно уютно, в смысле, совсем не воняло портянками или чесноком. Чуть слышно, как сытый кот урчал двигатель. «В общем, спи не хочу. Я и спал, точнее, делал вид, что...» Притворялся, в общем. Сидящий справа от водителя повернулся, внимательно меня осмотрел, возможно, даже обнюхал, и остался доволен результатом всей этой органолептики. «Нормально», — радостно сообщил он, — «дрыхнет хомячина, как убитый, хрен разбудишь. Слушай, но как же он на шефа-то похож?» «Ты хочешь сказать, Алик, что наш шеф хомяк?» — вкрадчиво спросил Сергей, явно в этой паре старший. «Не», — засмущался тут, — «я просто...» «Ты просто не умеешь держать язык за зубами, настоятельно тебе советую как можно скорее этому научиться. А то всякое может случиться. Наш главный, конечно, с виду не Рэмбо, но язык, если надо, оторвет сходу, причем вместе с головой». «Да я так просто!» — пробурчал шкаф по имени Алик и затих. «Так-так, через полчаса, значит, эти двое с кем-то встретятся и передадут мирно спящего меня в виде посылки от дорогого папочки. А так как такой расклад меня совершенно не устраивает, самое время просыпаться». Желтый свет светофора сменился красным, включился таймер 50, 49, 48... Ситуация лучше не придумаешь. Пустынное шоссе, замерший у обочины автомобиль и, что радует, отсутствие подголовника на правом переднем сиденье. Не переставая сладко посапывать, я рванулся вперед и приложился сверху кулаком по темечку шибко говорливому Алику. И тут же с той же правой коротко и резко ударил водителя в висок, так, чтобы через несколько минут его можно было привести в чувство. Сергей, старший в этой паре, значит, и знает больше, с ним-то и побеседуем. А вот говорун Алик, как собеседник, меня совершенно не интересует. Значит, спи, малыш, баю-баю. Видимо, я слишком сильно сдавил ему шею, потому что перед тем, как отключиться, бедняга заорал. «Слушаю, Сережа, докладывай». «Докладываю», — ехидно проговорил я. «Ну и гнида же вы, дорогой папашка». «А, это ты удивился тут? Что с ребятами?» «Жить будут». «И по что тебе, интересно, не спится?» — продолжил удивляться родственник. «Вроде средства надежные». «Поспишь тут с вами», — проворчал я. «А вы, тятенька, все равно сука. Сдать родного сына как макулатуру. Куда катится этот мир?» «Понимаешь», — начал было он. «Позволь, продолжу», — перебил его я. «Ты существуешь не сам по себе, а в составе некой команды, а потому действуешь исключительно в ее интересах. Прикажут сдать родного сына — сдашь. Скажут из родной матери котлет накрутить. Маманя-то у тебя жива еще?» «Понятия не имею», — растерянно ответил тот. «В жизни ее не видел, а вообще ты все правильно понял. Жалко, конечно, что мы с тобой именно так встретились. Честно». «Сейчас зарыдаю», — заметил я. «Удачи тебе, душевно», — молвил тятенька. «Если сможешь эту ситуацию разрулить, обязательно найди меня». «И зачем? Впишешь в завещание?» «Дам работу». «Добрый тебе, папуля, совет», — сыновьей лаской в голосе проговорил я. «Почаще оглядывайся». И отключился. Такой вот парный конферанс. Экспромтом и без репетиции разыграли мы с родителем. Надеюсь, те, кто слушал, поверили. И пусть сколь угодно строят версии, почему это я не отключился или отключился, но очень ненадолго, главное, чтобы об истинной причине не догадались. А дело было так. «Прими-ка на дорожку», — если помните, предложил папаша, и тут же скосил глаза в сторону того самого маленького графинчика с настойкой и еле заметно покачал головой. В ответ прикрыл на секунду глаза и тут же перелил содержимое рюмки в полупустой бокал с брусничным морсом и одобрительно крякнул, как тот селезень. Чуть позже старательно изобразил умирающего лебедя и был загружен в салон, как багаж. Из всего этого получается, что папаня, если и не сыграл в этом эпизоде на моей стороне, то все равно дал мне шанс, или наоборот, никому и ничего не давал, а просто начал разыгрывать какую-то комбинацию с моим участием. В непонятно каком качестве.